Лина Коваль, Ольга Рузанова, Измена.ру. Читает Анна Литура. Глава первая. Рома. Когда ты понял, что к тебе пришел успех? Расслабленно развалившись в кресле, поднимаю ногу и демонстрирую белоснежную кроссовку. Когда смог купить себе эту обувь? Позволь спросить, а сколько они стоят? Спрашивает ведущий, с интересом разглядывая мои брендовые кроссы. 0,5 единички стоит. По залу идет возбужденная рябь. Впечатленного произнесенной цифрой Гарика сносит со стула и разворачивает лицом к публике. Дорогие друзья, уважаемые телезрители, центральная студия, прямой эфир. Я еще раз представляю вам сегодняшнего гостя. Это Роман Березовский, известный бизнесмен, автор нашумевшего курса по ребрендингу личности «Измена». Я еще раз повторяю. Играя голосом, проговаривает каждое слово. Это Роман Березовский. И он поимел весь мир. Запомните это имя. Скоро оно будет звучать в каждом доме. Зал взрывается овациями. При кажущейся невозмутимости меня сотрясает изнутри. Я так долго шел к этому, что порой думал, что ошибся, заблудился, задал неправильное направление. А сегодняшний день — это прыжок через несколько ступеней вверх. Я просто нахрен не верю, что это случилось. Помимо кроссовок, как еще изменилась твоя жизнь, Роман? Задает вопрос Гарик, возвращаясь в свое кресло. Я забыл, сколько стоит карта тройка и вкус дешевых гамбургеров. Мне плевать на курс валют, и я начинаю бояться папарацци. А еще я убедился, что моя теория работает. Всего в этой жизни можно добиться с помощью конкретных законов физики, которые знают все ученые-инженеры и даже школьники. Но вот применять их в жизни способен только я. Правильно ли я тебя сейчас понял? Ты считаешь себя гением? В зале повисает тишина. Я сознательно нагнетаю напряжение паузой. Да, я гений. В глаза ударяет свет софитов. Но уверен, что успеха может достичь каждый. Я помогу. В фокус зрения попадают операторы с направленными на меня объективами камер. Слух выцепляет щелчки фотоаппаратов и тихий шелест бумаги. Я самодовольно улыбаюсь, чувствую эйфорию и легкость, как после выпитого на голодный желудок крепкого вина. Я умный сукин сын, и скрывать этого не собираюсь. Знаю, что многие из присутствующих сейчас скептически усмехаются, но им придется внимать каждому моему слову. Я заставлю молиться на меня, как на Бога. Моя рука взлетает и по привычке касается спрятанного под футболкой кулона. Однако, опомнившись, поправляю ворот и закидываю ногу на ногу. «А что с личной жизнью, Роман? Твоя девушка тоже гений? Отношения не входят в список первоочередных задач. Мое сердце свободно». Доносящиеся из зала женские вздохи вызывают понимающую улыбку на лице Гарика. Послав публике красноречивый взгляд, он осведомляется. «Представляешь ли ты, Роман, сколько девушек поставит сегодня в список своих первоочередных задач завоевать твое сердце? Купив мой курс, они как раз проверят это на практике. Дорогу осилит идущий». Следующие 1,5 часа я смакую вкус славы и купаюсь во всеобщем внимании и обожании. Сука, как же долго я этого ждал. Новые лица, часть из которых мне давно знакомы из инфопространства, проносятся яркой каруселью и оставляют приятное чувство моей с ним сопричастности. Меня разрывает изнутри, глушит и слепит восторгом, хотя я понимаю, что это только начало. Дальше больше, выше, мощнее и круче. Это мой путь, моя стезя. Выйдя из съемочного павильона, первым делом созваниваюсь с Арчи. Я посмотрел. «Поздравляю, брат», — говорит он воодушевленно. «Мы долго к этому шли. Представляю, в каком махере ты сейчас, но не загоняйся, это все пыль. Ты достоин большего, чем вечера с Гариком. Спасибо. Как там Гафт? Получилось поймать его. Он даст денег. Ускользнул, тварь, в последний момент. Выругивается коротко и добавляет. В Питере ушел из-под носа. Будем ловить в Москве. Никуда он не денется, не ссы в трусы. Константин не идиот, чтобы отказываться от таких бабок. Покидаю здание через черный вход, потому что главный наверняка оккупирован претендентками на мое свободное сердце. Сняв свою девочку М8 с сигнализацией, запрыгиваю в салон и жму кнопку старта. В воздухе аромат новой кожи и огромных возможностей. Мышцы сводят от удовольствия быть хозяином этой красотки. Лихо выруливаю на выделенную полосу и жму на газ. Город стелится передо мной беспрепятственной тропой. Неоновые огни сливаются в одно мутное пятно и встречают и провожают меня как победителя. Да, блядь, я победитель, мать твою! Несмотря на то, что мое детство прошло в детском доме, несмотря на то, что я не знаю своих корней и не имел ни единого шанса стать тем, кем стал, я еду по центру Москвы в тачке стоимостью в квартиру, а завтра обо мне будет знать каждая собака на всех помойках этого грёбаного города. Я достоин этого. Заезжаю в ресторан, чтобы купить бутылку самого дорогого вина. В ушах до сих пор непрекращающийся гул из восторженных голосов. Пульс шпарит по венам. Мне охеренно. На адреналине взлетаю на третий этаж и открываю деревянную дверь своим ключом. Тишина бьет по лицу и в тот же миг оглушает. От резкого перепада давления кружится голова, картинка перед глазами теряет контуры. Не разуваясь, шагаю сразу в спальню. Здесь еще тише. Вглядываюсь в женский силуэт на кровати. Спит. Разметавшиеся по узкой спине густые волосы, тонкое плечо и мягкий переход от стройной талии к округлым бедрам, едва прикрытым моей старой футболкой. На ногах шерстяные носки, потому что от окон этой хрущевки нещадно дует. Ставлю бутылку на комод и валюсь на кровать. Вжимаясь лицом в теплую шею, тяну носом самый охуенный аромат в мире. Как же кайфово она пахнет. Обнимаю сзади, не особо заботясь, что разбужу. Сейчас она нужна мне как никогда. Ром оборачивается, сонно улыбаясь. У нас получилось, Наташка. У нас все получилось. Шепчу, заглядывая в ее глаза. Поднявшись на локте, она осматривает меня с ног до головы, а я жмурюсь от мягкого света, который она излучает. Моя женщина. Мой источник энергии. Видела? Спрашиваю нетерпеливо. Ром! Шутливо ударяет кулачком в грудь. Ты опять в обуви. Я только полы помыла.